Морской транспорт. За последние годы морской флот нашей страны пополнился новыми высокопроизводительными судами, скоростными контейнеровозами, пакетовозами, судами с горизонтальной погрузкой-разгрузкой, крупнотоннажными танкерами, лесовозами. Окрепла материально-техническая база портов. Построены и реконструированы новые глубоководные и специализированные причалы. Усилена их механизация. Портам поставлено свыше 350 портальных кранов и перегружателей, около 6000 авто- и электропогрузчиков, более 1500 специальных машин для трюмных, вагонных и складских работ, большое количество грузозахватных устройств и приспособлений, поддонов, стропов и других средств пакетирования. Морские порты стали крупными хозяйствами, располагающими развитой причальной линией с хорошей механизацией и развитой складской площадью. Рост объемов перерабатываемых грузов требует увеличения количества причалов и усиления механизации. Кроме того, в результате научно-технического прогресса на морском транспорте увеличилась тоннажность судов. Появились сухогрузные суда с грузоподъемностью 60-150 тысяч тонн. Обычная крановая механизация уже не могла обеспечить нужными темпами погрузку и выгрузку этих судов. В портах начали строить механизированные установки с большой производительностью и даже комплексы для перегрузки отдельных грузов. Например, в Одессе и Новороссийске построены комплексы для перегрузки сахара-сырца, в Кандалакше – руды, в Мариуполе – угля. Появилась и новая технология – перевозка грузов в крупнотоннажных контейнерах. Если раньше загрузка судна штучными или генеральными грузами требовала иногда свыше 10-15 суток, то внедрение крупнотоннажных контейнеров позволяет сократить это время в 3-5 раз.